Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл восьмой. Но как же творение, повторяю, в состоянии кли-хохма, савьютом стадии один, когда человек проделал самостоятельно работу, поднялся с четвертой на третью, с третьей на второй, со второй на первую стадии. Это в силах человека сделать. Как он может затем перепрыгнуть через силы земного тяготения, через желание? Творение, через материал, из которого он сделан, как он может подняться в кетер? Как он может облечься на кетер? Как из стадии первой подняться к стадии нулевой, где нет авиюта? Так вот, земным разумом это невозможно. Никак невозможно этого достичь нашей головой. Творец так обустроил мир, что человеку сначала требуется применить свои собственные силы от стадии первой, от стадии четвертой к стадии первой. А потом подняться к кетер верой выше разума. Приход к самому Творцу именно это дает ощущение прощения. Это была тема, это и есть тема нашего параграфа. Из главы «Пять стадий освободителя». Прощение. Как можно, что такое прощение? Прощать другого и так далее. Ибо в кетере больше не чувствуешь сил самого себя. Чувствуешь, что живешь, как бы нечто виртуальное, а самого себя я такой-такой-то, я какой ты, каким ты себя знаешь, он как бы улетучивается, пропадает. Когда приходишь к кетеру, исчезает зло в твоем восприятии, а также и всякие другие вещи, которые тебя утруждают, делают озабоченным. Ты не убегаешь тогда из реальности, а наоборот приводишь себя к этой реальности, к восприятию чистой реальности, но реальности кетера, у которого нет авиют, нет толщины желания творения. А где находится у нас кетер, если посмотрим внутрь себя? Понятно? Не вне себя. Вне себя мы знаем, геометрически мы можем всегда представить себе пространственно. А внутри себя весь... Вся работа состоит в том, чтобы видеть духовные объекты внутри себя. Так вот, Малхут, она в самом низу. Таким образом, если посмотришь в себя снизу вверх, изнутри себя снизу вверх, то увидишь, что чем выше изнутри поднимаешься, от Есоуда и вверх. Малхут, мы говорим, да, но имеем всегда в виду догма Артикуна Есоуд или Атерет Есоуд. Что чем выше изнутри поднимаешься, тем ближе поднимаешься к Кетеру. Тем меньше у тебя авиют. Там, где моя голова, на самом верху головы изнутри, когда я изнутри это смотрю, там есть мой кетер. Не зря в физической голове новорожденного на самом верху, на самой макушке, там дышит его темечко. Самое тонкое место на голове. По соответствию свойств. Даже физическое имеет соответствие с духовным. Тшува, возвращение Творцу, означает таким образом движение не сверху вниз, а снизу вверх. Через Есод в себе делаешь возвращение вверх, к этому. Как же мне утоньшить мой авиют? Кли ведь не может подниматься вверх. Кли желание можешь, правда, утоньшить через Есод, через среднюю линию. Ибо нам известно, что у Есода есть сила поднятия вверх. А поэтому через Есод производишь подъемы. Где твой Есод, ты знаешь? Ты ведь ощущаешь изнутри это место. Вот и поднимай. Последняя наверху, вверху стадия, или станция, как мы можем сказать, последняя станция – перед Творцом, как бы, перед новой ступеней. Это кетер, полная самоотдача. Сначала должен делать все, что в твоих силах, чтобы пройти от стадии четвертой к стадии первой. И это возможно сделать, это нам творением дано, то есть человеку дано. А теперь вернемся к брату. А что же делать ему? Он должен делать сначала все, что в его силах, чтобы оправдать свои состояния. Должен сказать себе, что все это его собственное состояние, а не перекладывать вину на брата Б. Если это действительно так, что брат Б незаконно крадет у брата А его клиентов, то этим должны заниматься судебные инстанции или организации объединения в этой области предприятий. То есть не судить самому другого, тем более своего брата. Существует такой мидраш, аллегорическое повествование, о двух братьях в Иерусалиме. Они жили неподалеку друг от друга. Один был богач, а другой был бедным. Праздники приближались, и один из братьев, тот, что богатый, пошел ночью к сарайчику брата с большим мешком зерна. Ибо брат беден, и у него большая семья. На следующий день увидел бедный брат мешок зерна. «Никак это мне послано с неба», — подумал он. «Пойду поделюсь-ка я со своим братом». Но богатый брат не должен знать, что получил от него. Ведь только это называется отдачей. И вот в эту самую ночь он понес половину мешка к хранилищу своего богатого брата. Но и богатый брат пошел снова с мешком зерна к сарайчику бедного брата, выбрав для этого самую темную часть ночи. На половине пути они столкнулись друг с другом, в то время как занимались отдачей друг другу. Мидраш говорит, что на этом самом месте, где они повстречались друг с другом, там и был выстроен храм Иерусалимский. Весь смысл жизни – идти выше разума. Именно тогда приобретешь Царство Небесное в этой жизни. И это кетер. Кетер в себе, а не где-то вовне. Кто побеждает свой разум и идет выше него, удостаивается Царства Небесного. А идти выше разума означает подниматься к своему кликетер. Каким же образом он получает тогда Царство Небесное? В кетере нижней ступени одета малхут верхней сопряженной ступени. Так это было предусмотрено вторым цимцумом. Малхут сопряженной верхней ступени находится выше килим злых побуждений брата А, который он испытывает брату Б, злых или вообще, скажем, некошерных побуждений. Малхут верхней ступени одета в брата, в кетер брата А. Это всегда происходит таким образом. ибо именно так связываются миры Парцуфим и Сферот. В любом состоянии Малхут верхней ступени, то есть сопряженной верхней ступени, одевается в кетер нижней, то есть самая нижняя из верхней ступени, одевается в самую высшую нижнюю. Малхут верхней ступени называется Малхут Шамаем, Царство Небесное. И Малхут означает царство на святом языке. Но почему небесное? Килим, требующее исправления, как земля. Но верхняя ступень, то есть сопряженная верхняя ступень, она как небеса по отношению к этим неисправленным килим. Неисправленный килим нижней ступени – это желание получить, или, что то же самое, как малхут по отношению к верхней ступени. Малхут верхней ступени всегда одевается в кетер нижней ступени. А теперь подумай, разве надо куда-нибудь идти, кого-нибудь искать, кто тебе поможет? Единственное, что требуется, это идти верой выше знаний. Идти не ногами, а духовным внутренним движением, верой выше разума. В случае братьев А и Б дело обстоит следующим образом. Разум брата А говорит им, что его брат Б играет фальшиво, крадет его клиентов, совершает другие незаконные, по его мнению, поступки. Ведь иначе откуда же у него были бы все эти дорогие машины, яхта, почет и слава? Брат А должен идти верой выше знания, ибо земной разум желает править им, желает, чтобы он фиксировался на плохом, на злом. Его разум говорит: ты никуда не годишься, а по натуре ты просто слабак, баба, а не мужик, и тому подобное. То есть пытается таким образом, вот именно таким образом, соблазнить его с левой стороны, внушая негативное к себе отношение. Или же его земной разум подходит к нему с другой стороны. Земной разум, видишь, что это сила того, что мы называем нечистая сила. Так вот, его разум иначе, или его разум подходит к нему с другой стороны. С правой стороны. То есть хочет соблазнить его с правой стороны. Если он не подается с левой, он подходит с правой стороны. очень важный принцип. Помнишь еще, это другая сторона разума, правая. Она внушает ему обратное. Посмотри-ка на себя. Вот это молодец, а мужик хоть куда. Такого, как ты, просто не сыщешь, и тому подобное. Он льстит ему. Он провоцирует с другой стороны медали, чтобы поймать его на гордыне. В случае брата А разум провоцирует его с левой стороны. И если он на него станет реагировать, то попадет в ловушку, в сети ситры Ахра, своего же злого намерения. Не чего-то вне себя, а своего же злого намерения. Оно его возьмет в ловушку, попадет в ловушку своего же злого намерения. Что же ему делать? Идти верой выше разума. Сначала свое состояние должен оправдывать своими силами, благоволить брату Б. Человеку дано благоволить другого, возможно. Тогда он сможет подняться с четвертой стадии на третью и так далее. Это работа внутри четырех нижних килим. И это нам доступно каждому человеку без исключения. Если станет благоволить другому, то сможет утоншить свой авиют, свою неуспокоенность. Мы не благоволим другому, а поэтому не благоволим и самим себе. Можно сказать, что поэтому и не благоволят и нам. Вся неуспокоенность, она из-за того, что не благоволим, мы не благоволим, не даем самим себе покоя. А это от того, что не благоволим другому. Всегда жалуемся на другого, на общество, на кризисы, на погоду и тому подобное. Не имеет значения на что и на кого. Лишь бы жаловаться на то, что вне меня. Это ложь вне меня. А потому и не доходим до исправления собственных внутренних слоев. И до собственных, внутреннего человека. Брат А должен прикладывать усилия, чтобы больше и больше благоволить брату Б. Ну, каким образом? Пусть сначала работает над тем, чтобы благоволить брату Б в самой мелочи. То есть благоволить в смысле оправдывать брата своего и быть радым тому, что делает его брат. и идти при этом это делать выше разума. А затем в чем-то чуть большем благоволить ему. Благоволить, то есть желать ему блага во всем, что бы он ни предпринял. Это и означает, что он утоньшает свои килим дурного глаза, плохого глаза, дурного глаза в отношении брата Б. Так он сможет постепенно прийти к истинному успокоению, конструктивному успокоению, которым он строит самого себя, продвигается в своем развитии. И вот он приходит к Ли-Хохма включительно. И вот тогда, затем должен сказать, значит, силу приложить изнутри, сказать верой выше разума. Даже если я и не понимаю этого, но иду выше моего разума. Но хорошо, пусть он это все поймет, понимает, но как же он может решиться пойти на это? Слова, произнесенные Иешуа, характерны для силы Кли-Кетер. Например, если тебя бьют по правой щеке, подставь и левую. Надо всегда стараться исходить из святого языка. Тогда лишь сможешь действительно понять, что это означает. И совсем не обязательно говорить на этом языке. Смотреть на эти буквы, на эти слова. Разбирать это. Все, что Иешуа сказал о Царстве Небесном, это Кли-Кетер, о силе Кли-Кетер. Если станешь соблюдать то, что он сказал, то научишься подниматься и входить в Кли-Кетер. Но тогда должен идти верой выше знания. Войти в Кли-Кетер можно только верой выше знания, а не разумом, не знаниями или верой ниже разума. А поэтому ни наукой, ни практическим разумом, ни теоретическим разумом, ни религией невозможно подняться в Кли-Кетер. Кто занимается Творцом только разумом, никак не удостоится подняться в Кли-Кетер. Без веры выше разума никак не прийти в Кли-Кетер. А если не приходишь, не поднимаешься в Кли-Кетер, не одеваешься на него, то откуда сможешь получить свет? В Кли-Кетер одевается малхут верхней ступени, ну, то есть сопряженной верхней ступени. А через волхут верхней, сопряженной с верхней ступени, сможешь привлечь все изобилие. Понятно? Потому что, когда поднимаешься к Малхут внешней ступени, то есть делаешь запрос, просьбу, ман поднимаешь, то все это идет до Эйнсов, поднимается одно к другому, от одной стадии к другой, до Эйнсов, и оттуда исходит изобилие. Всегда изобилие приходит из самого наивысшего источника, то есть источника света, самого света. И он поднимается и приходит к сопряженной высшей ступени, к Малхут, сопряженной высшей ступени. И от нее и получаешь все изобилие. Оно приходит от Эйнсов. Разумеется, через Малхут доброй стороны. Малхут имеет две стороны. Да? Древо добра и зла. Малхут — это древо добра и зла. А получаешь через Малхут, у нее есть две точки. Точка добра и точка зла. Так вот, получаешь от доброй стороны древо добра и зла. То есть той стороны Малхут, что она одета в бину. Но об этом на своем месте. А, это есть здесь тоже в тексте. Малхут верхней ступени одета в твой кетер. И ты выбираешь сторону этой Малхут, где она связана с биной. То есть выбираешь сторону добра. То есть вторую верхнюю точку Малхут. Но не дотрагиваешься до места Малхут, де Малхут, которая тебе ничего хорошего не даст. Она. А выбираешь ту сторону Малхут. Да, Малхут, де Малхут, она зацинцована. Она ограничена, как ты знаешь. А выбираешь ту сторону Малхут, которая одета в твой кетер данного конкретного твоего состояния. Ту верхнюю точку Малхут, которая соединена с биной. Оттуда и получаешь все добро от верхней ступени, ибо на бину не было цимцума, ограничений. Как Йешуа говорит, «Я делаю только то, что делает мой Отец, от кого я все и получаю». Последнее – это как бы резюме, добавка, которая исходит из его слов. Сначала всегда необходимо прийти к этой Малхут верхней ступени, одетой в твой кетер. Это означает, как и говорит наше учение, возложить на себя иго Царства Небесного. Иго. Почему это иго? Потому что это выше разума. Это ощущается как иго. Ибо человек сделан только для получения ради себя. А когда приходишь к этеру, то не получаешь ради себя ничего. И это, конечно, ощущается как иго. И вот это абсолютно противно природе, поэтому это противно, абсолютно противно природе человека, который рожден, сделан, все, что он есть, это получение ради себя. А когда приходишь в Кли Кетер, то ощущаешь нечто неземное, неприродное, несвойственное тебе. И вот это и есть отдача. И вот задача состоит в том, чтобы постоянно возлагать на себя это Царство Небесное. В Шлаве Асулам, например, говорится только о возложении Царства Небесного на себя. И это не что иное, чем то, что сказал пророк Иешуа, только иными словами. Вот учи именно так, с этой позиции. Это введение в мистерию прощения. Я назвал это мистерия прощения. Мистерия – это значит то, что не познано. Человек называет мистерией. Нечто такое чудесное, такое, что такое из ряду вон выходящее. Но это просто из-за незнания. Я бы перевел мистерию как незнание. Потому что любая мистерия, в конце концов, она раскрывается и перестает быть мистерией. Так вот, не то, что сам должен кого-то простить, а только если отпустишь другого, то тогда лишь сможешь начать собственным прощением. То есть внутри себя отпустить этого другого, свою какую-то связь, какие-то от твоего с твоей совестью связан с ним, хочешь его простить, ты должен отпустить этого другого. И только тогда лишь сможешь начать собственным прощением. Прощение не требуется просить у Творца губами. Это не помогает. Если не приходишь к Кли Кетер, не поможет, если молишься губами, а в душе желаешь, чтобы другой видел и думал, как рьяно ты произносишь молитву. Евреи занимаются этим еще до по сей день. Я говорю евреи, потому что я по мясу еврей, я все их учение изучал. И многие годы ходил в синагогу и видел, и знаю, что они, как они это все делают. И в этом отношении абсолютно ничего не изменилось с тех пор, как Иешуа смотрел на этот народ, на фарисеев, саддукеев, и так далее, что это гипокризия. Иешуа смотрел на народ с любовью Каждому дано таким образом приходить к собственному спасению. И оно, конечно же, придет. В 2000 году, в конце второго тысячелетия, тогдашний папа Римский был первым, кто принес евреям свое глубокое сожаление, да, раскаяние. Он попросил у евреев прощения за то, что церковь причинила евреям. Это было искренне, а не комедия. Ибо это было навеяно свыше. Потому что время Машиаха пришло. Обрати внимание, теперь настало время, когда и евреи официально, открыто, чистосердечно перед всем миром, а главное, перед самими собой, выразят глубочайшее сожаление, да, раскаяние за то, что предали Иешуа смерти. И им при этом не потребуется становиться христианами. И это даст величайшее облегчение и им, и всему миру. Ведь у всего человечества есть только один освободитель. И сегодня настало время, когда евреи всего мира выразят свое глубокое сожаление за тот факт, что убили Иешуа. Пусть даже руками других. Ибо так стоит в их законах, что тот, кто дает задание другому, чтобы произвел убийство, по сути, заказное убийство, сам главный виновный в этом убийстве по статье за убийство. То есть он сам действительно убийца. Слушай внимательно и не борись против того, что я говорю. Тогда это тебе поможет. Все состоит из общего и частного аспекта. Каждая вещь, как что бы то ни было, имеет общий и частный аспект. Что случилось вследствие убийства Иешуа как пророка в общем аспекте? Врата к небесам были убиты. Они убили спасение, посланное на землю телесно. Но гораздо хуже и трагичнее то, что это убийство повлекло за собой в частном аспекте. Ведь каждый еврей, включая и того, что во всех последующих поколениях после этого тогдашнего убийства 2000 лет назад и вследствие его затоптал ногами своего собственного Иешуа внутри себя, своего сегодняшнего дня, свой собственный кетер в здесь и сейчас, свое собственное спасение в сейчас и здесь. С того самого события, когда евреи отдали Иешуа на убиение, они закрыли в себе доступ к кетер. Известно, что по шкале человеческих душ евреи представляют собой голову. Три первые высшие сферот. Это означает, что если евреи не раскроют замки высшего кетера, который пришел в первую очередь ради них, то и спасение Иешуа в стадии Машиах, в первую очередь, не придет и к евреям, ибо они ведь первые получатели высшего света. И они не смогут его получать, пока не сделают чистосердечную тшуву, возвращение к этому, возвращение к Иешуа, принятию Иешуа. А так как они непринятием Иешуа образовали буферную зону между светом спасения Царства Небесного и остальными народами мира, сферот, парцуфа всего человечества, то свет спасения не поступает и на другие уровни, другим народам. А поэтому и христиане, которые верят в Иешуа ниже знания, могут получать лишь весьма незначительное свечение от полного света спасения. Другими словами, если, или лучше сказать, когда, ибо это обязательно произойдет в наши дни, евреи, наконец, открыто принесут свои искренние извинения, раскаяние, и весь мир услышит их, тогда будут решены все существенные проблемы в самом корне. Внемли тому, что я здесь говорю, и прими, учи урок, содействуй этому. Потому что это обязательно произойдет. Хотят ли они этого или нет? Пока евреи этого не сделают, не придет на земле конец всевозможным кризисам, землетрясениям, наводнениям, войнам, грабежам, насилию, голоду и тому подобное. ничто не предоставит структурного решения. Если евреи как можно быстрее, или пока евреи как можно быстрее не соберутся вместе и не сделают этот маленький жест, в кавычках, конечно, потому что это действительно маленький жест, от них многого не требуется. Подняться выше знания, больше ничего. Они погружены в свои знания, в эти законы, которые им ничего не дают, не дают никакого спасения. Чтобы выразить всему миру глубокое сожаление и раскаяние за то, что сделали они с Иешуа. Ибо все страдания и народов мира зависят от этого. И были следствиями того, что евреи упорствовали в этом отношении. И хотели за это уничтожить. И много раз у них хотели уничтожить. Но и это не решение. Ибо через них проходит свет спасения всем народам. И вот тогда, когда они сделают этот маленький жест, тогда раскроются их еврейские, глубочайшие врата всему миру. Еврейские врата, полные знания Творца, полные страданий, они раскроются всему миру. И вот это даст гигантское исправление и воздействие на весь, без исключения, мир. Это должно исходить в первую очередь от Израиля, от имени главного раббината Иерусалима. Ведь это они передали Иешуа римлянам на убиение. Они должны очистить это во внутреннем сознании своем и всего человечества всех времен. Причем все евреи по всему земному шару должны поддержать этот акт принесения извинений и раскаяния и содействовать тем самым высшему прощению евреев. Конечно же, все находится и в одном человеке. Ведь все существует, состоит из общего и частного аспектов. Каждый еврей должен привести Иешуа в себе к жизни. Это и есть воскрешение из мертвых. Но это относится и к любому нееврею. Ведь, как мы знаем, в каждом нееврее есть высшая его составляющая. Его три первых – это еврей, Израиль в каждом человеке. А затем нижние – это его 77 сферот нижних, по 10 – это 70 народов мира. То есть и каждый не еврей, должен принять Иешуа, то есть подняться выше знания и выше веры, ниже знания, которое у него могла быть, как у религиозного, подняться к кли Иешуа. Это задача, то есть не только евреев по мясу, но и каждого человека, Израиля в каждом человеке. Надо сделать в себе отверстие вверху себя, изнутри себя, в своем духовном восприятии внутри себя, сделать отверстие к Иешуа, к высшему кетеру. И тогда мы ускорим приход Машиаха. Только бы евреи и Израиль в народах мира к этому прислушались и чистосердечно приняли и сделали этот шаг. Остальной мир жаждет этого. Понимают ли они это сознательно или нет? Но только бы евреи это приняли, или Израиль в каждом человеке других народов. Здесь говорит каббалист этого времени, в преддверии прихода Машиаха. Слова освобождения, которые приходят к нему прямо сверху. Их нельзя игнорировать, делать вид, что не замечаешь. Услышь и внемли ради твоего же добра. А евреям, повторяю, совершенно не потребуется становиться христианами, но они должны пройти духовную микву, духовное окунание. Им необходимо просить прощения за их глубиннейший заложенный грех в убиении Иешуа, Спасителя человечества. Они должны это сделать открыто и безвозмездно. И пусть учат, что хотят. Но этот шаг должны сделать обязательно. Но как могут евреи выразить глубокое сожаление за убийство Иешуа, скажешь ты, если они ему не могут простить того, что он им причинил? Что во имя его, от его имени им было причинено все эти гонения, убийства, страдания, того, что его именем причинили евреям. Так вот, злые языки говорят, исходя из своего земного разума, что эта ненависть непобедима у евреев, что это непобедимо, евреи не смогут простить Иешуа, простить в кавычках, конечно. Но ведь евреи возлагают таким образом всю вину за их непомерные страдания именно на его плечи, на плечи Иешуа. И вот я говорю тебе, в наше время это победимо. Если, лучше сказать, когда, правильнее сказать, когда еврейские религиозные и светские лидеры оставят в этом отношении свои традиционные позиции ради истинного мира, ради истинного шалом, ради освобождения своего в первую очередь и остального мира как следствие этого, тогда это и станет реально осуществимо. Это очень просто. Как сказал Иешуа, разве трудно сказать парализованному «вставай и иди»? Что это значит? Парализованный – это тот, кто не в состоянии подняться в кли кетер. Тот, кто не желает получать высший свет от Царства Небесного. Конечно же, это то, о чем говорит сам Иешуа. Просто неисправленному народу надо было рассказать это так, чтобы представляли себе, как будто это было материальное «вставай и иди». Также понимают материально эти его слова и христиане уже на протяжении 2000 лет и не понимают иного смысла этого, духовного смысла его слов. Им подавает чудеса. Тогда, если человек после внутренней миквы, после внутреннего окунания, станет ощущать кликетер, то будет излечен и спасен. Это не только слова и теории. Я сам прошел через все это. Я был парализован. И пошел. Был слепым. И стал видеть. Был глухонемым. И стал слышать и говорить. И все это произошло после моего духовного окунания. И каждый это может. То есть не только в общем аспекте. Это не так, что надо указывать пальцем на евреев, мол, что это они не делают. Что теперь это раскрыто и тебе лично. Что это они не делают, но теперь это раскрыто и тебе лично. Если сам станешь это делать, исполнять, подниматься в кликетер, если каждый человек это в себе произведет, и не думай, если другие не делают, почему бы мне это делать? Есть, конечно же, и другие, которые этим занимаются, и ускоряют созревание еврейского народа, чтобы теперь, наконец, выбрали Иешуа вместо Барабаса. Они ведь тогда в Песах ответили Пилату, сделали свой выбор. Пусть Иешуа будет убит вместо бандита, в скобках я указываю, бандита Барабаса. Таким образом, они избрали бандита в себе. Они избрали различие по свойствам между ними и Творцом. И наоборот, соответствие по свойствам между ними и бандитом Барабасом. А потому и последователи всех, все, а потому и последовали все притеснения евреев и их преследования. Этим самым они притянули все беды на себя. Если бы они тогда избрали в себе Иешуа, в себе и в общем аспекте, также и в общем аспекте, то избежали бы всех бед сами и не дали бы прийти всем последующим бедам и страданиям остальным народам мира. Образно говоря, они тогда полагали так. У нас сила, 4 стадии. Все, что в твоих силах, как сказали мудрецы Торы, делай. Все, что в твоих силах делать, делай. Они думали, что только лишь своими силами смогут прийти к Творцу и получать от него спасение. Почему? Это была ошибка в мышлении, но не глупая, ибо они видели, что хохма, бина, зейранпин и малхут — это 4 буквы имени Гавайя. Но они упустили, однако, что в созидательной силе имени Гавайя имеется кончик буквы Юд. Евреи не смогли его различить, незаметного невооруженному глазу, ибо нет у него авиюд. А чтобы его увидеть, надо идти верой выше знания, дать силу изнутри веры выше знания. Евреи не смогли и по сей день не могут понять спасающую силу, у которой нет авиют. Силу кротости, мягкости, нежности, смирения. А избрали только глаз за глаз, зуб за зуб. И тогда Иешуа возложил на себя все их согрешения ради их же спасения.